Таким образом, как скоро душа возлюбила Господа, исхищается из сетей собственной своей веры и великой рачительностью, а вместе и помощью свыше сподобляется вечного царства и действительно, возлюбив оное, по собственной своей воле и при помощи Господней, не лишается уже вечной жизни. Чтобы яснее доказать нам самым делом, как многие гибнут по собственной своей воле, тонут в море, похищаются в плен, представь себе, что горит какой-нибудь дом. Один, вознамерившись спасти себя, как скоро узнал о пожаре, бежит вон, и, оставив все, решившись же позаботиться только о душе своей, он спасается. Другой, вознамерившись взять с собой некоторые домашние утвари или иное что, вошел в дом, чтобы забрать это, и пока забирал, огонь взял силу над домом, и его захватил в доме и сжег. Видишь ли, что этот человек погиб в огне по собственной своей воле из любви, и именно возлюбив на время нечто, кроме себя. Подобно также всему, плывут иные морем и застигнуты сильным волнением. Один, раздевшись до нога, бросается в воду с намерением спасти только себя, и вот он, гонимый волнами и ничем не связанный, кроме заботливости о душе своей, плавая поверх волн, нашел возможность выйти из горького моря, а другой, вознамерившись спасти нечто из одежд своих, подумал, что и с ними, если возьмет их с собой, можно плыть и выйти из моря, но взятые им одежды обременили его и потопили в глубине морской. И вот, ради малой корысти, не позаботившись о душе своей, погиб он. Примечаешь ли, что по собственной воле, своей, стал он жертвой смерти? Представь еще, что прошел слух об иноплеменниках. Один, как скоро услышал это, тотчас предается бегству, немало не медлит и пускается в путь ни с чем. Другой же, не доверяя, что идут враги, или желая некоторые из вещей своих взять с собою и, решившись на сие, замедлил побегом. И вот неприятели пришли, взяли его, отвели пленником в иноплеменную землю и принудили жить там в рабстве. Видишь ли, что и этот, по собственной своей воле, по причине своей недеятельности, по недостатку в мужестве и по любви к некоторым вещам, отведен в плен. Подобны им и те, которые не последуют заповедям Господним, не отреклись от самих себя и не возлюбили единого Господа, но добровольно связали себя земными узами. Если угодно правоту совершенной любви к Господу узнать из святых богодухновенных писаний, то посмотри, как Иов совлекся, так сказать, всего, что имел у себя, детей, имение, скота, рабов и прочего достояния. Его почитали стяжавшим многое, но по испытанию его Господом оказалось, что Иов ничего не стяжал, кроме единого Бога. Подобный и Авраам, когда было повелено ему Господом изыти от земли и от рода и от дома отца его, тотчас совлекся, так сказать, всего — отечества, земли, родных, родителей — и последовал слову Господню. Потом, среди многих бывших ему испытаний и искушений, то, когда взята была его жена, то, когда жил и терпел обиду на чужой стороне, во всех сих случаях доказал, что единого Бога любит паче всего. Наконец, когда по обетованию, по прошествии многих лет имел уже у себя единородного, столь много вожделенного сына, и Бог потребовал у него, чтобы сын и сего с готовностью сам принес в жертву, совлекся Авраам и истинно отрекся себя самого. Ибо сим приношением единородного доказал, что не любил ничего, кроме Бога. Если же с такой готовностью отдавал он сына, то тем паче, когда поверено было бы ему оставить прочее свое имущество или в один раз разделить бедным, и это сделал бы он со всей готовностью и со всем усердием. видишь ли теперь правоту совершенной и произвольной любви к Господу. Так и желающие стать сонаследниками сих праведников не должны любить ничего, кроме Бога, чтобы, когда будут подвергнуты испытанию, оказаться им благопотребными и благоискусными в совершенстве, сохраняющими любовь свою к Господу. Те только в состоянии будут пройти подвиг до конца, которые всегда по собственной воле своей любили единого Бога и отрешились от всякой мирской любви. Но весьма немного оказывается людей, которые бы восприняли такую любовь, отвращались от всех земных удовольствий и пожеланий и великодушно претерпевали восстание и искушение лукавого. Весьма многие из людей хотят удостоиться царствия без трудов, без подвигов, без пролития пота, но это невозможно. Как в мире иные приходят к какому-нибудь богатому человеку поработать у него во время жатвы или во время другого дела, чтобы получить, в чем сами имеют нужду для своего пропитания, и некоторые из них бывают люди ленивые и праздные, не трудятся, как другие, не работают, как должно, но не трудясь и не изнуряя себя в доме богатого, хотят, как сделавшие уже все дело, взять плату наравне с теми, которые трудятся терпеливо и скоро, и из всех своих сил. Таким же образом и мы, когда читаем Писание или о каком праведнике, как благоугодил он Богу, как стал другом и собеседником Божьим, или о всех отцах, как сделались они друзьями и наследниками Божьими, сколько претерпели скорбей, сколько страдали ради Бога, сколько совершали доблестных дел и подвигов, тогда ублажаем их и хотим сподобиться равных с ними даров и достоинств, охотно желаем получить славные те дарования, отложив только в сторону их труды, подвиги, скорби и страдания, и стяжать те почести и достоинства, какие прияли они от Бога, желаем усердно, а их изнурений, трудов и подвигов на себя не приемлем. Но сказываю тебе, что всего этого желает и вожделевает всякий человек, и блудники, и мытари, и неправедные люди хотели бы получить царствие так легко, без трудов и подвигов. Для того-то и лежат на пути искушения многие испытания, скорби, борения и пролитие пота, чтобы явными сделались те, которые действительно от всего произволения и всеми силами даже до смерти любили единого Господа и при такой любви к Нему не имели уже ничего иного для себя вожделенного. Посему-то по правде входят они в небесное царство, отрекшись от себя самих по Господнему Слову и паче дыхания своего возлюбив единого Господа. Почему? За высокую любовь свою и будут вознаграждены высокими небесными дарами.